Глава 9. «А что они, собственно, хотят?» — спросил я и тут же поправился. «Что он хочет?» Кирилл Евгеньевич чуть склонил голову, позволив себе легкую усмешку. «Хотят они одного, Аристарх Николаевич. Получить разрешение на войну против вас, причем так, чтобы миновать прямой вызов вашему роду». В памяти сразу всплыли строки закона о порядке ведения частных войн и возмещении ущерба. Мы с Яковом разбирали его когда-то почти по абзацам, и даже тогда сухие формулировки требовали трехкратного чтения. Статья 15. Порядок объявления войны между родами. Род, являющийся инициатором вооруженного конфликта, именуемый далее атакующий род, вправе обратиться в императорскую канцелярию с требованием о признании обиды или ущерба, нанесенного ему другим родом, именуемым далее защищающийся род. Ущерб подлежит определению в соответствии с минимальными и максимальными пределами, указанными в статье 5 настоящего закона, с учетом положений пунктов 3.6 статьи 7 и абзаца 2 статьи 12. Защищающийся род, получивший уведомление, обязан в течение срока, установленного статьей 14 пунктом 1, подтвердить либо а. согласие на вступление в войну, что считается моментом ее начала. Смотри императорский указ 3 года 14 века, статья 15, абзац 3. Б. Отказ от участия в войне, что влечет за собой обязательство возместить ущерб в размере, установленном статьей 5. С применением положений статьи 18 настоящего закона. В случае неполучения ответа или несоблюдения сроков, смотри пункт 2 статьи 14, решение о допустимости войны либо о взыскании компенсации принимает императорская канцелярия. Если сказать проще, первое. Атакующий род подает жалобу в канцелярию. Требует признать ущерб. Второе. Сумма должна укладываться в статью 5. Минимум 15 тысяч, максимум 2,5 миллиона. Если меньше минимума, никакой войны, только компенсация. Если больше, можно требовать кровь. Третье. Защищающийся род получает уведомление и обязан ответить. Или соглашается на войну, или платит. Четвертое. Если письмо не дошло или ответ не получен, решает канцелярия. А значит, решает она в пользу жалобщика. Вся их комбинация строилась на этом. Жалоба написана. Сумма указана выше 35 тысяч. Минимальный порог пройден. Письмо направлено не мне напрямую, а через Красноярск. Регистрация, пересылка, потом мое отделение. 3-4 дня минимум. Этого хватает, чтобы канцелярия вынесла решение раньше, чем я вообще увижу уведомление. Формально все чисто. Ущерб признан, сумма достаточная. Письмо отправлено. Пока оно идет, они уже получают право на войну. Если бы все прошло, завтра или послезавтра у моих ворот стояла бы армия барона, усиленная войсками графа. И закон оказался бы на их стороне. Что же их остановило? Во-первых, привычка жить по старым лекалам. Они действовали так, будто ничего не изменилось. Закон — формальность, решение можно протолкнуть по инерции. Но я уже не младший барон. Я — глава 13-го рода. Даже самый низкий титул, если он выделен империей отдельно, выводит дело на другой уровень. Во-вторых, события у ворот. Если бы речь шла только о смерти мага 6-го ранга, протоколами занялись бы жандармы, бумаги, подписи, отчет. Но после вспышки, потери памяти и моего выживания вмешательство канцелярии стало неизбежным. В-третьих, они поспешили. Решили сыграть на моменте. Если бы письмо ушло вечером или завтра, шанс был. Жалоба могла пройти по обычному порядку. Но они подали ее именно в тот день, когда на мой адрес уже смотрели сверху. И, наконец, приезд Кирилла Евгеньевича. Я не знаю его точной должности, но ясно. Это не мелкий чин. Перед выездом он наверняка посмотрел все бумаги. Нашел их запрос. Поэтому приехал сам. Комбинация развалилась. Не по моей вине. Обстоятельства сложились так. Все эти выводы я сделал за миг. Кирилл Евгеньевич даже моргнуть не успел, пока картина сложилась у меня в голове. Я поднял взгляд и сказал. «Кирилл Евгеньевич, вы, конечно, знаете Максима, главу моей дружины. Он воин 11-го ранга. Воины этого уровня, идущие по пути силы, способны чувствовать магов и их боевые намерения. Поэтому, когда в толпе начал собираться узел воздушного мага шестого ранга, Максим поступил так, как и должен был. Сначала ради граждан империи, журналистов, что стояли у ворот. Затем ради меня, главы рода. Он защитил и их, и меня, поэтому нанес удар. Внутри я отметил. Сейчас я словно стреляю по воробьям из пушки. Может, они и так знают о возможностях воинов 11-го ранга. А может, нет. Если не знают, я раскрыл лишнее, но выхода у меня не было. Так я закрывал разговор о смерти 6-го ранга, переводя его в рамки закона. Мы не нападали, мы защищались. Кирилл Евгеньевич чуть кивнул, уголки губ дрогнули в усмешке. «Верно подметили, Аристарх Николаевич. Но мне было важно услышать это от вас лично». Он сделал паузу и добавил уже официальным тоном. «Мы прибыли к вам и с другими вопросами. Однако понимаю, что ответы могут касаться тайн вашего рода. Мы не вправе требовать их раскрытия». Он посмотрел на бумаги в руках спутника и снова перевел взгляд на меня. «Что до нападения? Ваши слова совпадают с тем, что показали наши видящие. Мы обнаружили следы воздушного плетения в том месте, где пал шестой ранг. А значит, ваш дружинник действовал в рамках закона, защищал своего господина и граждан империи. Вопрос о войне закрыт». Он слегка склонил голову и закончил сухо, как полагается чиновнику. «По части компенсации будет отдельное разбирательство. Но в свете новых обстоятельств дело меняется. Теперь речь идет о нападении их мага на ваш род. Дальнейшее рассмотрение возьмет на себя жандармерия. Мы передадим туда все данные». Я поднялся и сказал спокойно. «Если вопросов больше нет, господа, не стану вас задерживать. Был рад познакомиться, Кирилл Евгеньевич, Антон. Знаете, двери моего дома для империи всегда открыты». Я не успел договорить. Вспышка. Пуля. Холодная нить. Теперь траектория била прямо в меня. Сверхрежим включился сам. Интерлюдия. Безликая смерть. «Я помню свое обещание. Если цель выживает после заказа, иду к ней в услужение. Если аристократ. Но этот пацан раздражает, слишком много эмоций. Чувства. А чувство — слабость. Добью. У дома момент не вышел. Вышел вовремя. Максим рядом. 11-й ранг. Слишком быстрый. Имперцы выходят из машины. Не могу стрелять. Максим вмешается. Канцелярия заметит. Внутри тоже не момент. Комната. Ему показывают кресло. Садится. А угол сложенный. Попасть не могу. Имперцы рассаживаются. Один перекрывает линию. Стрелять сквозь могу. Пробью. Но щиты может не убить. Не вариант. Закрыто. Ждать. Разговор тянется, скука. Но я терпелив. Встает первым. Линия чистая. Имперцы по траектории больше не мешают. Момент. Спуск. Выстрел. Конец интерлюдии. Сверхрежим включился сам. Мир дрогнул и сразу застыл. Струны разошлись. Пространство стало плоским чертежом. Для всех вокруг секунда, для меня почти час. Раньше в такие моменты я был лишь глазами. Мозг — вычислитель, тело — камень. Но теперь иначе. Внутри отозвалось эхо. Не полностью, неуправляемо, но я чувствую, оно синхронизируется с моим ритмом. Я могу слать импульсы. Не шаг, намек. Не движение, вектор. Заложить траекторию и... Когда выйду, тело рванет само, быстрее любого рефлекса. Чувствую иначе, глубже, не только мысли, но и мышцы, словно по ним уже тянутся нити. Пока слабые, пока я не могу ими работать. Но направление могу дать, и этого достаточно. Понимаю и другое. Держать это бесконечно нельзя. Секунда мира — час для меня, Попробую растянуть дольше, 2-3 часа, и мозг перегорит. Даже мой. Я не машина, а человек. Гений, но с пределами. Сергей рядом. Связь пульсирует. Кажется, могу втянуть его в этот режим, дать ему мой темп. Но нет, риск слишком велик. Эхо разнесет его сосуд, или мы оба рухнем без сознания. Проверять сейчас самоубийство. Факт зафиксирован. Хватит. Дальше пуля. Я вижу ее. Линия чистая, ровная, без колебаний. Убийца ближе, не километр, как в прошлый раз, а 600-700 метров. Он ждал. Терпеливо выжидал момент. И выбрал лучший, когда рядом нет Максима. Траектория идет в голову. Не абстрактная, не в лицо вообще. В конкретную точку. Я обязан понять, в какую. В переносицу. В лоб выше бровей, ниже, к губам, левее, правее. От этого зависит направление рывка. Я чувствую. Теперь могу заложить импульс в тело. Не движение, команду. Мышцы еще неподвижны, но при выходе из режима они дернутся туда, куда я задам. Вниз. В бок. С приседом. Пуля продолжает лететь. Чем дольше я думаю, тем меньше шансов уцелеть. Считаю угол. Пуля идет в центр лба. Чистое попадание. Значит, у меня два варианта. Уйти вниз или в бок с приседом. Влево? Там только один канцелярист и Кирилл Евгеньевич. Если прозвучит второй выстрел, жертвой станет Сергей. Его ранг слишком низок, он не выживет. Вправо? Там двое имперцев. И третий сидит как раз на линии первого выстрела. Если я уйду в их сторону, убийца рискует задеть их. А стрелять в имперцев значит подписать себе приговор. Решение очевидно. Я задаю телу импульс вправо, вниз и чуть с разворотом. Так я сохраню Сергея и закроюсь чужими телами. Даже если пуля заденет, не меня. Я отметил еще одно. Убийца сократил дистанцию. Ради точности. Ради гарантии. Он решил рискнуть. Ближе к поместью, выше шанс засветиться, но и удар надежнее. Ни сантиметра лишнего пути. Я зафиксировал выбор. Импульс отправлен. Теперь мое тело знает, что делать, как только время вернется в норму. Но я не мог опираться только на один вариант. Сместиться вправо, закрыться телами канцеляристов — да, это шанс. Но хватит ли мне скорости? Не уверен. Я не герой известного боевика, чтобы уворачиваться от пуль в упор. Здесь 600 метров. Чудовищная скорость. И малейшая задержка — смерть. Нужны дополнительные варианты. Я начал искать нити эха вокруг. На канцеляристах висели щиты, тонкие слои силы. Может, я сумею их зацепить, сдвинуть выше, растянуть шире. Пусть пуля ударится в чужую защиту, а не в мою голову. Даже если потеряю сознание, импульс телу уже придан, оно двинется. А если параллельно удастся починить чужой щит, шанс возрастает. Я тянулся вниманием к эхо, пытаясь ухватить хоть одну линию. И именно в этот миг движение сбило мои мысли. Кирилл Евгеньевич встал. Ни рывком, ни ударом молнии, как Максим. Медленнее, но все равно в моем же времени. Для остальных мир стоял, для него тоже тек иначе. Как я не понимал. Его эхо было закрыто, я не мог считать ни ранг, ни метод. Но факт оставался. Он двигался вместе со мной. Он шагнул в бок, оставил между мной и окном пустую линию, будто нарочно подчеркивая. Вот траектория, вот смерть. И смотрел не на пулю, на меня, на глаза. Он вычислял угол так же, как и я, по моему взгляду. Затем развернулся, и на миг его силуэт перекрыл весь коридорный просвет. Он застыл. Короткая секунда, и плетение вспыхнуло. Я не понял узора, слишком быстро, слишком плотно. Только резкий излом эха, будто сама ткань мира сжалась. И все. Кирилл вернулся на место, подмигнул, сел в кресло так, словно просто поправил позу. Я дернул взгляд в ту сторону, где должна была быть пуля. Пусто. Опасность исчезла. Сверхрежим погас сам. Мозг отрезал поток. И я, как идиот, рванул вправо-вниз, телом отрабатывая заданный импульс. Пол поддался под ногами, кресло скользнуло в сторону. В следующее мгновение зал оглушил грохот. Все окна разлетелись вдребезги. Осколки сыпались градом, звон стоял такой, что в ушах зашумело. Когда дыхание выровнялось и я поднялся после падения, первым делом посмотрел на Кирилла Евгеньевича. И тогда заметил то, что скрывалось раньше. Его эхо больше не было наглухо закрытым. Завеса чуть приоткрылась, и я разглядел структуру. 9-й ранг мага. 10-й по пути силы. Вот почему он смог двигаться почти в моем ритме. Скорости Максима у него не было, но 9-й ранг эхо компенсировал разницу, помогая войти в то же замедление. Я видел, как сильно его просадило. Силы ушли не на само заклинание, а на то, чтобы вообще удержаться в этом ритме. Для него это был неестественный мир, и долго находиться в нем он не мог. Подмигивание стоило ему дорого. В этот момент двери распахнулись. В комнату ворвался Максим. За ним — Милена. Максим в боевом режиме сиял, словно новогодняя гирлянда. Эхо било во все стороны так ярко, что я на секунду прикрыл восприятие, иначе бы просто ослеп. Милена была в движении. Два коротких кинжала блеснули в руках. И по характерному свечению я сразу понял — артефактные. Сергей не сплоховал. Рванул ко мне. Встал передо мной, прикрывая грудью, готовый встретить удар. Канцеляристы вздрогнули, каждый со своей реакцией. И только один Кирилл Евгеньевич остался неподвижен. Он спокойно протянул руку, взял чашку с чаем, сделал, наконец, глоток и отметил ровным голосом. «Хороший чай». И, повернувшись к Милене, добавил с легкой улыбкой. «Госпожа Милена, не подскажете рецепт? Очень вкусные травы». Все в комнате замерли. Максим все еще сиял боевым режимом. Милена держала кинжалы. Сергей прикрывал меня. Канцеляристы напряглись. А он говорил так, словно никакой пули не было. Я хрипло выдавил. «Ну, убийца!» Все-таки импульс в тело не прошел бесследно. Сил я потратил много. «А!» Он кивнул так, будто речь шла о чем-то бытовом. «Он уже ушел, господин Аристарх Николаевич. Так что и нам, пожалуй, пора». Он сделал еще глоток и, взглянув на разбитые виражи, добавил деловито. «Не беспокойтесь за окна. Это я чуть-чуть перестарался. Канцелярия возместит ущерб. Думаю, здесь около 1500 рублей. Витражи у вас были красивые, большие. Так что можете рассчитывать, что сумма поступит на счет вашего рода». Он встал, чуть качнув плечами, и обратился к своим спутникам. «Коллеги, пора идти». Я чуть склонил голову и произнес ровно, без эмоций. Убийца был ближе, чем в прошлый раз. Около 700 метров. Это рискованно для него. Но, возможно, именно этот риск дает шанс догнать его. Кирилл Евгеньевич посмотрел прямо мне в глаза. Он понял, я сознательно раскрыл то, что заметил только я. Я сделал это не случайно. Сегодня меня спас он, до этого Максим и Яков. Но в следующий раз рядом может не оказаться ни одного из них. Тогда я просто сдохну. Лучше сейчас выдать кроху информации, как знак признательности и доверия. Пусть канцелярия возьмется за убийцу. Пусть хотя бы попытаются. «Интересно», — сказал он негромко. «Значит, вы сумели оценить дистанцию? Я не стану спрашивать, как именно». Но вынужден вас разочаровать. Подобные попытки уже предпринимались. Однажды он стрелял с 350 метров, и даже тогда мы не успели. Он выдержал короткую паузу и добавил тверже. Этот убийца неуловим. Никто не знает, кто он. Никто не видел его лица. Его скорость перемещения выходит за все пределы, что мы знаем. И самое опасное — он не маг. Мы не можем поймать его по эхо. Он использует только оружие и никогда не вступает в ближний бой. Пока мы говорили, никто не проронил ни слова. Никто не двинулся. Максим прекрасно понимал. Даже он не справится с этим человеком. Милена стояла за его плечом, готовая поддержать в любой миг. Сергей прикрывал меня, но оставлял свободным обзор на имперца. И это было правильно. И вдруг меня кольнуло. Мы ведь так и не оформили ему новые документы. Имя должно быть другим, скрытым, чтобы церковь не смогла выйти на него. Мы собирались давно, откладывали, и вот сейчас я подумал, пора. Напоследок я спросил Кирилла Евгеньевича. Выходит, настолько серьезный противник, что даже империя не в силах поймать его. Кирилл Евгеньевич сделал последний глоток, поставил чашку на блюдце и посмотрел прямо мне в глаза. Да, мы пробовали. Даже заказы подстраивали. Создавали идеальные условия, где его появление казалось неизбежным. Но туда он не приходил. Убивал в другом месте, в другое время. Словно чувствовал каждую нашу ловушку заранее. Он берет мало заказов. Слишком мало, чтобы можно было выстроить закономерность. И всегда исчезает так, будто и не существовал. Я отметил про себя. Это был ответный жест. Я раскрыл, что знаю дистанцию выстрела. Он, что империя пыталась его поймать и даже готова была жертвовать людьми. И это слишком много для обычного разговора. Слишком много для того, что должны слышать посторонние. Кирилл поднялся. Его спутники, все трое, встали почти синхронно, четко, как по команде. Максим первым понял, что опасность миновала. Сияние боевого режима погасло, плечи расслабились. Он бросил короткий взгляд на меня, потом на канцеляристов, и молча покинул комнату. Милена скользнула за ним, и легкий блеск артефактных клинков в ее руках исчез, будто их и не было. Сергей выпрямился, перестал заслонять меня грудью и сделал шаг назад. Теперь он снова был просто охранником, а не щитом. Комната вернулась в равновесие. Тишина тянулась лишь миг, и в этой тишине Кирилл Евгеньевич произнес сухо, почти официально. «Поэтому какое-то время вы можете быть спокойны. День, два, может, неделю. Больше он себе не позволит». Я кивнул. Но для меня это было не спокойствие, а отсрочка приговора. Неделя не жизнь, неделя — передышка. Кирилл решил, что пора уходить. «Ну, тогда мы вас больше отвлекать не будем. Можете не провожать, выход мы найдем сами. Думаю, ваша дружина проводит нас до ворот. А я с вами прощаюсь, барон». Мы обменялись короткими поклонами. Его спутники тоже склонили головы, и все четверо вышли вместе, спокойно, с той самой синхронностью, которая всегда выдавала людей империи. Гостиная опустела. Только разбитые витражи напоминали, что смерть стояла здесь, в шаге от меня. Ну что ж, если у меня есть неделя, значит, нужно успеть. Подготовиться, решить все проблемы рода. Даже если я как глава умру, брат унаследует не руины, а крепкий фундамент. И да, пора ехать к заводу. Вопросы сами себя не закроют. Я выдохнул и оглядел осколки на полу. «Чёртовы стёкла!» — пробормотал я. «Теперь вставлять».